Событие 59. «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Вуди Аллен. «Расскажи Богу о своих планах, рассмеши его. Все закончилось? Да все еще и не начиналось». Прошло 2 дня, Сашка вспоминал стихи про войну и с Анькой в шахматы играл. А еще он нанял себе учителя француза. Тот его и в языке лягушачьем подтягивал, и фехтованию на шпагах учил. Успехи были средненькие. И, может быть, это и не лучший фехтовальщик. Не дай бог с настоящим профессионалом доведется на какой дуэли схлестнуться. «Вашество, кареты, много!» В зал вбежал Ванька, как был в полушубке и валенках. Почти сразу и люди появились из этих карет. Толку от того, что их Ванька предупредил. Сидели, играли с Анькой в шахматы, изучали книгу по этой игре какого-то русского автора. Обложки и половины книги не было. А эту им букинист, куда они зашли, в нагрузку всучил, к книге со сказками Пушкина. «Анна Тимофеевна Серегина?» На мужике было столько золотого шитья, что теперь понимаешь, что Радищев – это лесная кривая елочка по сравнению с кремлевской елью. У этого на воротнике больше золотого шитья, чем на всем полицмейстере вместе с бикорном. Анька подпрыгнула и смешала, дернув доску фигуры. «Блок Александр Иванович, я управляющий, собственно, его императорского величества, конторой при собственном его величества дворце, гофмейстер, тайный советник. Мне приказано показать вам Зимний дворец». «Экскурсия?» — ляпнул тоже вскочивший Сашка. Хотел потянуться к пистолю, но передумал. «Нет, господин». «Дархан, Дандук», — из-за спины гофмейстера показалась фигура хозяина дома. «Нет, господин Дандук, мне приказано провести мадам Анну Тимофеевну по Зимнему дворцу, чтобы она определили, откуда начнется пожар». «Хренасе, сидим мы на фугасе. Интересно, а кем этот весь в золоте приходится поэту? Прадед, наверное. 80 лет еще до революции». «Ваша выходить, ваша улица стоять, моя говорить. Моя говорить, Анне, одевайся, вы не смотреть. Вы выходить, моя Дандук говорить, моя тоже во дворец зимой». Товарища золотого блока перекосило. Он бы, имей в руках хлыст, так и заехал бы по монгольской роже. Но позади него что-то шепнул ему полицмейстер. Всего Кох не услышал, только дворянин. Видимо, хозяин квартиры впаривал этой шишке то, что ему сам Сашка рассказал и Анька. Мол, Дархан — это как дворянин. «Мадам Серегина?» – после ликбеза повернулся гофмейстер Канни. «Да, господа, я бежать через окно не собираюсь. Подождите меня на улице, я переоденусь в подобающий наряд и выйду к вам». Гусь не решился сказать, что для прачки она и так хорошо одета. Может, тому причиной была шкатулка с портретом Александры Федоровны, стоящая рядом с доской шахматной. А может, команда Николая, что по волосок не упал с предсказательной головки госпожи Серегиной. «Естественно, госпожа Серегина, мы подождем на улице. Переодевайтесь». И толпа задом стала выходить в распахнутые Радищевым двери. Куртуазный век, что ли, и нельзя к даме задницы поворачиваться, или до последнего хотели красоту его несусветной лицезреть? «Моя тоже зимний?» — крикнул им вслед Сашка. Может, не поняли с первого раза. На крик вернулся Радищев и, закатив глаза, повертел головой. «Ну нет, так нет». Сашка закрыл поплотнее дверь после того, как вышли товарищи золотопузые. Но потом вновь открыл и осмотрел лестницу. Не остался ли кто подслушать? Нет, говор слышался с улицы. Обсуждали хамского азиата, должно быть. Сашка сел на кровать и задумался. А чего он помнит про пожар в Эрмитаже? По телеку видел передачу, вроде сам Петровский рассказывал. Вот много чего помнил. Николай с женой на балете были, там еще за пару дней уже дым был, но приняли за неисправность дымохода. Сгорели безвозвратно интерьеры знаменитых Растрелли, Кваренги, Монферрана, Росси. Множество ценнейших древних и не очень документов исчезло в огне.